прячется даже ночью. Его фамилия Петров, он бывший мент. Он отсидел за превышение полномочий. Его фамилия Петров, он бывший мент. Он отсидел за превышение полномочий. Он ввязывался в драки, он пёр на пистолет. Всегда был там, где пахло порохом и смертью. Его фамилия Петров, он бывший мент. И он плевать хотел на эти аргументы. Он на Петровке 18 лет пахал, имел немало наград и поощрений. Он был ментом, он сутками не спал. Майор Петров, сыскного отдела гений. Он тихий ужас наводил на контингент. Все наизусть ориентировки знал и сводки. Следак особо важных дел, он супермент. О перегрузке все снимал обычно водкой. Но, как известно, часто у ментов из-за работы с личным фронтом неполадки. Вот так и был холостяком майор Петров. Ел сухомятку, спал один и жил не сладко. Он был устойчивым, морально и силен. Авторитет имел он на работе. И много лет он тайно был влюблен в официантку из кафе напротив. И как-то раз зашел туда, чтоб водки накатить. На третьем пузыре в любви признался. Ей серьезно предложил в гражданском браке жить. Она сказала да, и он умчался. На завтра он пришел в кафе, побрившись ровно в семь. Купил духи и с длинной ножкой розу. А там в подсобке гражданин раздел ее совсем и ставит во известную всем позу. Петров взревел, позеленев в момент. Вы нарушаете здесь нормы поведения. А тут ответил: да пошел ты нахер, мент. Я здесь хозяин, и мое здесь заведение. Все закипело у Петрова во внутри. От беспредельной борзоты, от нахальства. И он ударит гражданина раза три. Сломал две челюсти ему, себе два пальца. Ну а потом, конечно, был не рад, когда в ментовской зоне срок он отбывал. Ведь гражданин тот оказался депутат. И за увечья он его упаковал. А в сучьей зоне там порядки, будь здоров. Хребет сломают там любому танку. Но под амнистию попал майор Петров. Теперь работает в охране на стоянке. Пришлось теперь ему сменить свой китель на брезент. Но, как и прежде, взгляд его оточен. Его фамилия Петров, он бывший мент. Он отсидел за превышение полномочий. Его фамилия Петров, он бывший мент. Он отсидел за превышение полномочий. И нету на груди его ни орденских лент, и ни медали нет, а лишь татуировка. Что, мол, фамилия Петров, что бывший мент. Что 18 лет работал на Петровке. Что, мол, фамилия Петров, что бывший мент. Что 18 лет работал на Петровке.